Глава 5. Люси пришла сразу после завтрака. Овсянка, яблочный сок и лексапин. Подали это на подносе, который привезли на массивной пластмассовой тележке. Настоящий шкаф на колесах. Думаю, что и сам бы в ней поместился. Если бы удалось незаметно забраться внутрь, то можно было бы просидеть там тихонько и дождаться, когда меня вывезут на свободу. «Майкл!» Люси бежит по общей комнате, хватает на миг за руку, потом обнимает и прижимается всем телом. Закрываю глаза и чувствую биение наших сердец. Люси целует меня в ухо, и я кожей ощущаю ее слезы. «Ах, Майкл, Майкл!» — всхлипывает она. «Извини, я приехала, как только узнала». «Ничего». Люси отодвигается от меня, сжимает руку, смотрит с жалостью. «Нет, не ничего». Люси очень привлекательная. Снова перекрасилась, теперь она брюнетка, и никаких ярко-алых прядей, которые были несколько недель назад. Замечает, что я смотрю на ее волосы, пожимает плечами, берет локон. «Не знала, пустят ли меня сюда с прежним вариантом. Я не против, да и черный мне нравится». Пододвигает стул и садится рядом. Такой знакомый жест утешения. Вижу ее поношенные черные джинсы, старую футболку того же цвета, улыбку в уголках губ. Беру ее за руку. «Где ты была? Больница не могла тебя найти. Я уже думал, не случилось ли чего?» «Видимо, у них мой старый номер», — говорит она. «Пришлось неожиданно переехать. Но где был ты? Вот в чем вопрос. Я несколько недель тебя искала. Думала, у тебя очередной приступ депрессии или еще что-то подобное. Но твой отец сказал, что дома ты не появлялся». «Он говорил с тобой?» Люси закатывает глаза. «Вроде как, хоть и по-прежнему меня ненавидит. Обвинял в том, что я убежала с тобой. Я поразмыслила и решила, что отец тебя тоже не может найти». Я украдкой озираюсь. На нас поглядывают другие пациенты, но все они довольно далеко и разговора не слышат. Единственный врач находится в дальней части комнаты, проводит что-то вроде психотерапевтического сеанса у телевизора. Наклоняюсь к Люси и шепчу. «Пришлось кое от кого прятаться». На ее лице появляется мрачное выражение. «От кого?» Обвожу рукой помещение. «А как ты думаешь?» «В деталях сомневаюсь, но...» Подаюсь еще ближе. «Помнишь, я говорил, что за мной наблюдают?» «Да, но ты так и не сказал, кто именно. Это что, люди из больницы?» Я еще не говорил Люси правду. Поверит ли? Или сочтет сумасшедшим? Не уверен, что решусь сказать все. Подробностей не знаю, потому как у меня частичная потеря памяти, но недели две назад они предприняли некий шаг. Или, по крайней мере, думаю, что предприняли, поскольку я получил сигнал действовать. Поэтому и пришлось скрыться. Я оставил дом, перестал ходить на работу, прятался в одном укромном месте. Доктор Ванек сказал, что полиция нашла меня под виадуком. Скорее всего, я убежал и во время побега выпал из окна. Именно тогда на меня и наткнулись. «Выпал?» Она кладет руку мне на голову и ищет шишки. «Ты ушибся и поэтому потерял память?» «Наверное. Или же...» «Возможно, это томограф взаимодействует с имплантатом. Но я не говорю этого вслух. Мысль, что она будет смотреть на меня такими же глазами, что и врачи, будто я такой же безнадежный, умалишенный, невыносима. Слушай, неважно, как они меня поймали, имеет значение лишь то, что мне требуется для освобождения. Сейчас ситуация не похожа на то, что в прошлом году, когда я провел здесь две недели из-за тревожного состояния. Теперь дело серьезнее. Мошенническим путем мне поставили ложный диагноз, чтобы держать в больнице вечно. Они называют это шизофренией. Она качает головой. Раздвоение личности? Нет, нечто другое. Шизофрения — это как будто я галлюцинирую или что-то в этом роде. Этакая официальная печать, перечеркивающая все, что я говорю. Пока врачи утверждают, что я псих, меня можно держать здесь и делать, что им заблагорассудится. Не исключаю, что на мне ставят опыты. Люси сердито говорит. «Вот гады! А что врачам от тебя надо?» Я не отвечаю. Заглядываю в ее глаза. Она смотрит на меня. Рассерженная, озабоченная, доверчивая. Набираю побольше воздуха. Всего я не скажу, но кое-что можно. Они думают, я имею отношение к хоккеисту. «Что?» Она чуть ли не выкрикивает это. «Тише!» — шепчу сквозь зубы. «Тебя приняли за убийцу?» Доктор Ванек так сказал. Но пока никто у меня ничего не спрашивал. Что тебе известно об этом деле? «Не очень много», — говорит она. «В ресторане всякое болтали, но почему они думают, что ты имеешь к этому отношение?» «Все жертвы были...» Люся ничего не знает про безликих, и рассказать о них я пока не могу. Они все были в секте «Дети Земли». «Культ Милоша Черни», — киваю. «Милош Черни и убил мою мать. Мне нужно, чтобы ты побольше об этом разузнала, прошу я. Разыщи все, что сможешь. Кого убил хоккеист? Когда и как? И какое отношение к происходящему имеют дети? Я приму все возможные меры, чтобы выбраться отсюда, но тебя в это втягивать не хочу. Ты не должна вызывать у них подозрений». «Сделаю, что смогу. Но кто эти? Они?» «Пока не могу сказать. Пожалуйста, верь мне. И как только можно будет, расскажу. А теперь ты должна идти». И внезапно замечаю взгляд. Не такой, как я опасался, не столь непримиримый, но он есть. Она не верит мне. Чувствую, Люси готова заплакать. «Пожалуйста, Люси, я не сумасшедший». Она надувает губки, задумывается, наконец кивает. «Я тебе верю». «Спасибо. Теперь иди и будь осторожна». Люси подается ко мне. Целует. Потом сжимает руку и поворачивается, собираясь уходить. В ее глазах стоят слезы. Чувствую взгляд пациентов и оглядываюсь. Кто-то смотрит внимательно, оценивающе, даже не скрываясь. Иные же, раскрыв рты, словно и не видят меня совсем. Кого из них следует опасаться? Кладу в рот еще одну ложку овсянки, но каша остыла. Осторожно осматриваю комнату в поисках безликих или камер. Всего, что может инициировать мой имплантат или прочитать мысли. На стене висят часы. Черные стрелки, словно ножницы, подбираются к цифре 10. Могут ли часы посылать сигналы? Что спрятано за ними? За циферблатом? «Майкл?» Вздрогнув, поворачиваюсь. Передо мной стоит вчерашняя женщина-репортерша. «Извините, похоже, у меня входит в привычку пугать вас. Я этого не хотела». «Вы...» От нахлынувшей неловкости не нахожу слов. «Келли Фишер», — напоминает она, — «из Сан». Пожимаю протянутую руку. «Вы пришли?» «Спасибо, что не выдали». Репортерша пододвигает стул и садится. «Вы меня немного напугали вчера, сказав, что вас подозревают, но мой редактор все равно хочет, чтобы я с вами поговорила. Официально вы неподозреваемый. Если я возьму у вас интервью сейчас, до того, как будет сделано заявление, мы обойдем всех остальных». Что-то в ней кажется неправильным. Вглядываюсь хорошенько. Келли изучает меня, ждет чего-то. Поняв, что я так и буду молчать, наклоняется и кладет ладонь мне на колено. «Можете не сомневаться. Мы сделаем все, чтобы вызволить вас отсюда, как я и обещала». «Почему я должен вам верить?» «Майкл, мы на вашей стороне. Вы должны это знать». Она вынимает из сумочки авторучку и блокнот. «Никаких диктофонов. Как вы и просили. Только ручка. Моя знакомая из больничного персонала говорит, что у вас частичная потеря памяти. Это верно?» Смотрю на нее, пытаюсь проанализировать услышанное. Что ей нужно на самом деле? Ну, подтвержу я то, что и без того известно. Это ей ничего не даст. Пожимаю плечами. «Ну да». «Из памяти у вас выпало около 2 недель?» Киваю. «Майкл, будьте же чуть разговорчивее. Представляете, где вы могли провести это время?» Разглядываю ее лицо и борюсь с собой. «Не говорите ничего? Рассказать все? Как понять, где остановиться?» «В основном, как в тумане», — сообщаю я. «Но кое-что помню. Например, ручку от крана. Но не помню, где я был и почему. Полиция нашла меня под виадуком. Вероятно, я убежал и выпал из окна. Именно тогда меня и поймали». Жутчайшее ощущение дежавю. Чувствую, как тошнота подступает к горлу. Давайте вернемся еще немного назад. У вас были какие-нибудь контакты с детьми Земли после тех событий? Нет, ни одного. И вы не искали их? Не встречались с членами культа? Зачем мне это надо? Майкл, я хватаюсь за соломинку. Если скажете что-нибудь существенное, то не придется вытягивать из вас каждое слово. И что вы хотите, чтобы я сказал? Вы раньше сообщили, что ненавидите детей Земли, напоминает Келли. И еще что, скорее убили бы кого-нибудь из них, чем стали бы с ними общаться. И вот что я пытаюсь узнать. Приходилось ли вам действовать, руководствуясь этой идеей? Нервная дрожь зарождается в груди и тошнотворным киселем растекается по всему телу. Что? Вы их ненавидели, явно размышляли об этом и в больнице продемонстрировали, что способны на насилие, когда вас что-то выводит из себя. Не думаю, что так уж некорректно спросить, не приходило ли когда-нибудь вам в голову поддаться этой ненависти? Я больше не хочу говорить с вами. Это очень важно. Я не убийца! На нас смотрят. Даже врач в уголке прервала сеанс. Я не убийца. Перехожу на шепот. Это они преследуют меня. Я здесь, жертва! Опа! Восклицает Келли и смотрит на меня во все глаза. Они вас преследуют? Дети Земли? Я рычу, трясу головой, чувствуя, как усиливается нервная дрожь. Не они. Меня преследуют. Я не сумасшедший, вам ясно? Мне всего лишь нужно было убежать. Я никому не причинил вреда, просто ушел. И теперь необходимо спрятаться снова, прежде чем они получат то, что им надо. А что им надо? Я не знаю. Извините, произносит женщина-врач, проводящая терапевтический сеанс. У вас какие-то проблемы? У меня все в порядке, бормочу я, пытаясь успокоиться. Не могу позволить, чтобы они видели меня в таком состоянии. Я ведь не сумасшедший. В полном порядке. Давайте-ка пройдем в вашу палату, предлагает она и помогает мне подняться. Майкл, у вас все хорошо, вам ничто не грозит. Просто нужно немного отдохнуть. Мне это не нужно. Вам, может, и нет. Но другие пациенты желают отдохнуть, и мы не хотим тревожить их криками. Постойте, у меня есть еще один... Поворачиваюсь, чтобы задать Келли вопрос, но ее уже нет.